Вторая треть утекающей в пустую энергии тратится на ненужные и неприятные эмоции, на расстройство и огорчение, ожидание возможных и невозможных неприятностей, беспокойство, тревоги и страха, плохое настроение, излишнюю спешку, нервозность. Сюда же допишите недовольство, раздражительность, обиды. Полный список может занять очень много места. Если эти эмоции вы представите в виде живых существ, то основной их чертой будет зверский аппетит, а питаются эти существа нашей энергией. От каких отрицательных эмоций и как избавляться, будет подробно рассказано позже. И, наконец, последняя треть утекающей энергии, и, кстати, времени, расходуется на разнообразную мелочевку, на постоянно появляющиеся, но ненужные вам дела, на интересы, мечты, мышление, болтовню и просто треп. С делами ясно все, кроме одного, как от них избавляться. Некоторым помогает НОТ, научная организация труда. Кому-то помогает НЕТ, умение отказывать другим и себе в том, что не входит в ваши планы. А что это за интересы, съедающие наше время и силы? Это все то, про что в ответ на вопрос «Зачем тебе это нужно?» человек говорит «А просто интересно». Интересно поглазеть, интересно почитать, интересно поболтать. Много интересно, но все это не нужно. Когда вы читаете все, что попадается вам на глаза, вы становитесь не всесторонне развитой, а разнообразно набитой личностью. Вы уподобляетесь мешку, в который сыплется пестрый мусор без разбора. Болтовня – это тоже интерес, но особый, и вполне достоин отдельного упоминания. У нас очень своеобразная культура. С человеком незнакомым неприлично заговорить, со знакомым неприлично молчать. Соответственно, даже когда говорить нужды нет, о чем-то говорить надо, и рождается треп. Традиция, привычка разговаривать постоянно и обо всем была бы оправдана, если бы такое общение несло хотя бы полноценные поглаживания. Этого нет. Есть привычный ритуал и наркотик болтовни, пожирающий время и силы. Разрешите себе быть молчаливым. Но болтовня – это не просто треп со знакомыми и почти близкими. Привычка разговаривать настолько въелась в нас, что если около нас никого нет, мы разговариваем внутри себя, идет треп внутренний. Вопрос – зачем внутри нашего ума, нашего сознания постоянно движется мыслительный поток, почти потоп бессмысленных размышлений? Те психологи, которые пишут, что человеческое мышление – это целесообразная деятельность ориентировки и решения встающих перед человеком задач, льстиво нам лгут. Только иногда мыслительный поток организуется человеком в нечто целесообразное, как правило же, это хаотичный поток случайно сцепленных образов, мыслей и переживаний, которые мы не в состоянии ни остановить, ни подчинить себе. Мыслитель отличается от болтуна не наличием мыслей, а осмысленностью и управляемостью мыслительного процесса. Есть у него нужда, он начинает думать и делать это продуктивно, продвигаясь вперед в нужном направлении, а не топчась на месте, не пережевывая одно и то же. Помыслил, видит, что дальше это становится непродуктивным, ничего нового не появляется. Все. Он останавливает мышление и начинает заниматься чем-то другим. Например, медитациями. Или развлечениями, но не путая одно с другим. Практикуйте внутреннее молчание. Что касается мечтательности, то это еще одна прореха энергетической емкости души. Мечты тоже тянут из нашей жизни, если не силы, то время, и, как правило, совершенно непродуктивно. Возник замысел, он соблазнителен и кажется реальным, и вот вы полчаса в воображении мусолите его блистательные перспективы. Мечтой заменить что-то тяжелое и бессмысленное, например, тоску, бывает хорошо и разумно, но уходить в мечты от жизни разрешается только в ранней юности и кризисных стационарах психиатрических лечебниц. Научитесь сбрасывать мышечные напряжения, не кормите ненужные отрицательные эмоции, пресекайте пустые интересы, прекращайте болтовню, практикуйте внутреннее молчание. Да, надо учиться душевную энергию беречь и попусту не тратить. Но не менее важная задача – учиться приобретать энергию, пополнять истощающиеся запасы, находить энергетические источники. Итак, источники душевной энергии. Осмысленность существования. У нас как на чудака смотрят на человека, ищущего смысл жизни. Нашел, чем мучиться. На самом же деле, наличие ценностей, смысла, понимание, ради чего жить, мощнейший источник жизненной энергии. Врачи и психологи, к сожалению, хорошо знают, что человек, переживающий бессмысленность существования, лечению и коррекции практически не поддается. Его внутренний вопрос «зачем?» не находит ответа. Наблюдаю, насколько осмысленной оказывается жизнь у верующего человека. У него нет вопросов «зачем?», «во имя чего?». Все смыслы заповеданы Господом. Его задача – только осуществление их. Высокий долг служения. Жена выполняет долг покорности мужу. Муж выполняет свой долг заботника о семье. У каждого есть забота почитания старших и воспитания младших. И каждый служит Господу. А печаль и отчаяние – грех. Нет сил – молись, и Господь даст силы. И поскольку человек в это верит и молится, то силы у него всегда есть. Может быть, это очень упрощенное понимание христианства, но именно такое я наблюдаю в массе верующих, и именно оно дарит им осмысленную жизнь и силы. В таком случае, разве нам нечему поучиться у верующих? Подключение к высшим энергиям. Христианам дает силу и смысл Бог. Понятно, что на месте Бога у другого может быть высший астрал, пришельцы, дьявол, санкция эгрегорных полей и прочая сила. А результат один – мощная энергетизация. Если вы медитируете и представляете, видите, как через открывающийся лотос в вашей верхней чакре в вас входит и пронизывает поток лучистой космической энергии, вы естественно наполнитесь космической энергией. Источник, наполняющий вас энергией, может быть любым. Главное, чтобы вы точно знали, что такой источник есть и что для вас он открыт. Вера в себя. Также удачно решит проблему энергетизации тот самонадеянный молодой человек, который верит, что его труды, стихи, музыка, рисунки, мысли и прочее – бесценный вклад в фонд человечества. Переполненный восторгом перед своим гением, он будет жить и трудиться радостно и воодушевленно. Кстати, вам не кажется, что он достоин не снисходительных насмешек, а хорошей зависти? Что мне нравится в себе? Мне в любой нужный момент легко пережить собственное величие. Когда я сажусь за письменный стол, я верю, что я, по меньшей мере, гений и мессия. Забудь мое иное имя, к восторгу подготовь уста, и вспомню Будду и Христа, я молча встану между ними. Это исключительно поддерживает и дает мощную энергетику. Впрочем, считаю необходимым чередовать этот этап работы следующим, включающим самую жесткую критику. На ваш взгляд, это неразумная методика? Искренняя любовь к себе. Еще одна категория счастливых людей – это люди, искренне и глубоко любящие себя. Тут руки никогда не опустятся, чего не сделаешь ради себя, любимого. По собственному опыту знаю, насколько это воодушевляет. Подводя итоги, повторю – в другом контексте и с другими смыслами. Надо все и всех любить, но ни к кому не быть привязанным. Действительно, любовь к природе, детям, кошкам или коллекционированию спичечных этикеток, неважно к чему, всегда даст смыслы и жизненную энергию, а способность не привязываться убережет от лишающих энергии эмоциональных прорех. Смысл жизни можно обрести в чем угодно. Может быть, великая мудрость и заключается в том, чтобы найти смысл в любом занятии, и в приготовлении блинов, и в стоянии в очередях, и в тяжелой болезни. Другое дело, что в нашей культуре смыслы жизни разумнее искать в иных сферах. В нашей культуре необходимейшее условие осмысленности существования – это возможность самореализации личности. Практически нет исключений. Тот, кто чувствует, что он может себя осуществить, раскрыть заложенные в нем склонности и таланты, переживает свою жизнь как полную и осмысленную. Нет смысла искать богатство вне вас, пока вы не разработали богатство свои, внутренние.